Был ранний вечер, но февраль, пожалуй, один из самых темных месяцев в Хельоне. Порой солнце не видно неделями, поскольку оно не в силах пробиться через плотные снеговые тучи. Вот и теперь за окнами вновь мело, укутывая деревья и улицы города в белые одежды. Я невольно передернула плечами и задвинула занавески, чтобы вид ни Настя не отвлекал меня. Что скрывать, я никогда не любила зиму и особенно метели. Казалось, будто бесконечные снегопады способны стереть всю мою прошлую жизнь, заставив все начать заново. Так легко заблудиться в буране, не узнав знакомых мест. И так тяжело найти дорогу домой, где тебе всегда рады и ждут. «Придется начинать без Фелана», — в этот момент проговорил за моей спиной Норберг, чем заставил меня вынырнуть из философских рассуждений. «Мы сейчас расположились в моей мастерской, которая находилась на достаточном отдалении от дома. Нет, это была не моя идея. И говоря откровенно, она мне не нравилась. Как бы Дариан не взбесился пуще прежнего, узнав, что я уединилась тут с Норбергом. Он ведь прекрасно знает, как посредний относится ко мне. Полагаю, даже догадывается о том, что менталист пытался меня соблазнить. В доме мне было бы намного спокойнее. Мало кто способен заняться развратом, если в комнату в любой момент может заглянуть тот же Гизберт. А тут... Установи сигнальные чары на дорожке, ведущей от дома к мастерской, и делай, что знаешь. Все равно успеешь привести себя в порядок. Но, увы, Норберг остался глух к моей просьбе расположиться для беседы в гостиной. По его словам, мы бы не смогли там нормально поговорить. Мол, языки услуг часто бывают длинными. Нет, он не обвиняет, конечно, Гизберта и Сесилию в том, что они могли снабжать злоумышленников информацией, поскольку заглядывал в их мысли, по крайней мере... сознательно, но вполне возможно, они делают это случайно. Опытный преступник без особых проблем способен разговорить кого угодно, а там и не заметишь, как сам о себе все великие тайны выложишь без малейшего принуждения. В общем, так или иначе, но мы оказались здесь. И теперь я нервничала, то и дело выглядывая в окно. Не спешит ли к мастерской разъяренный Дариан, решивший, будто я тут развлекаюсь с Норбергом? «А где ваш брат?» Поинтересовалась я, когда до меня дошел смысл последней фразы менталиста. «Занят», — коротко ответил тот. Недовольно хмыкнул, заметив, что я продолжаю на него выжидающе смотреть, после чего неохотно добавил: «Знаете ли, я не лукавил, когда сказал, что в Хельон меня прежде всего привело дело государственной важности. Фиолан был так любезен, что согласился взять это на себя, позволив мне разбираться с проблемами, так сказать, личного характера. И вы, конечно же, не желаете рассказать мне, что за беда привела вас в Хельон. Скорее утвердительно, чем вопросительно», — сказала я, недовольно передернув плечами. «Ишь ты, я для него проблема личного характера. Даже не знаешь, чувствовать ли себя польщенной или оскорбленной. Но одно ясно. Мы слишком сблизились за последние сутки, и мне надлежит быть настороже. Все-таки Дариан прав. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И Норберга нельзя назвать альтруистом. Свою выгоду он умудряется извлечь из любой ситуации. «Не желаю», — как и следовало ожидать, ответил Норберг. Помолчал немного, но вдруг добавил: «Хотя нет, пожалуй, пару слов скажу. Алекса, как вы относитесь к новому королевскому наместнику?» «Кеймону Регасу?» — удивленно переспросила я, пожала плечами. «Да никак, в общем-то. Я сделала для него амулеты, защищающие мысли от проникновения извне, но мы практически не общались». «И продолжайте с ним не общаться», — от души посоветовал мне Норберг. «Кеймон одно время был тесно связан с почитателями бога пасынка. Он вроде как раскаялся, но кто знает, искренне ли это чувство. Как говорится, черного кобеля не отмыть до бела». Я невольно хихикнула, услышав столь простонародное изречение из уст холеного и обычно весьма высокомерного мужчины. «Если все так, то почему Кеймана не арестуют?» — поинтересовалась я. «Ведь, насколько я понимаю, служение богу пасынку требует человеческих жертвоприношений». «Сам Кеймон никого и никогда не убивал», — ответил Норберг. Подумал немного и исправился: «Но до недавнего времени. Однако в данном случае его поступок можно охарактеризовать скорее как самооборону и защиту». Я невольно поёжилась. Надо же, какие интересности я узнала про нового королевского наместника. То-то он мне не понравился с первого взгляда. Ну, то есть мы достаточно вежливо пообщались. Однако мне было явно не по себе в его присутствии. Я вряд ли сумею внятно сформулировать свои мысли в тот момент. Но от Кеймана веяло таким холодом, что я после его ухода до отказа забила камин дровами и потом еще долго сидела около жарко пылающего огня, не в силах согреться. «Тогда почему я должна быть осторожна с ним?» — продолжила я расспросы, хотя видела, что Норберг был бы рад прекратить разговор на эту тему. «Потому что...» — веско сказал он. «Служение богу пасынку — это не шуточки. Однажды он впустил в душу зло, и это зло будет медленно, но верно разъедать его душу. Возможно, он сумеет победить в этой схватке, а, скорее всего, нет. И мне было бы спокойнее, если бы я знал, что вы, Алекса, не попадетесь ему под горячую руку невзначай». «Если наместник так опасен, как вы говорите, то почему вы не арестуете его?» — с недоумением повторила я свой недавний вопрос. Но Роберт очень не хотел мне отвечать. Во время разговора он сидел в моем рабочем кресле, но теперь встал, неспешно прошелся по просторной комнате, сложив за спиной руки. Остановился около книжного шкафа, тронул было пальцем корешки томов, но почти сразу обернулся ко мне. «Вы достаточно умны, чтобы найти ответ самостоятельно. С кривой ухмылкой проговорил он. «Вам невыгодно это», — протянула я. «Вы ведь помешаны на власти и контроле. Кеймон отныне знает, что вы в курсе его грязных секретов и постыдных тайн, то бишь будет поступать так, как вы ему прикажете». «Правильно?» Прозвучало не слишком вежливо, но суть вы уловили верно. Прохладно проговорил Норберг. Я открыла было рот, желая резко сказать, что такое поведение неприемлемо и недопустимо. Если он считает, что Кеймон опасен, то обязан изолировать его от общества, пока не произошло какой-нибудь беды. Но так ничего и не сказала Норбергу. Нет, это пустой спор. Он вряд ли прислушается к моему мнению, а будет и дальше поступать, так как выгодно прежде всего ему. Норберг с усмешкой наблюдал за мной, видимо, ожидая, что я взорвусь гневной проповедью и обличительной речью. Но я закрыла рот и поспешила занять кресло, из которого он только что встал. Больше никаких стульев в моей мастерской не было, поскольку гостей я сюда предпочитала не приглашать. Пусть теперь сам постоит. «Предлагаю вернуться к моим проблемам», — сухо сказала я. «Итак, как вы собираетесь искать злоумышленников?» В фиалковых глазах Норберга заискрился смех. Должно быть, его повеселил мой командирский тон. Мол, шмакодявка такая, а приказывать вздумала. Но менталист послушно склонил голову, пряча в тени улыбку, скользнувшую по его губам. «Сначала обговорим оплату за мою помощь», — мягко проговорил он, вновь посмотрев на меня. «Алекса, вы боитесь, что я потребую от вас по окончанию этого дела примерить черные одежды моей верной вороны? Так вот, это не так. Как я уже говорил вам, ничего невыполнимого я не потребую. Вы останетесь в Хелионе подле вашего горячо любимого супруга». Подумал немного и чуть слышно добавил: «Если, конечно, сами того пожелаете». Я изумленно кашлянула. «Ого! Как-то я не ожидала подобной любезности со стороны Норберга. С чего вдруг такая доброта?» «Чары, под чье влияние вы попали, являются ментальными, что я опять-таки вам уже говорил», — пояснил Норберг. «И я сам безумно хочу узнать, кто это тут забавляется колдовством такого вида. Считайте, что задета моя профессиональная гордость и честь». «Помнится, в Гроштере вы пели похожие песни», — скептически произнесла я. «Я уже поклялся вам, что не имею к покушениям на вашу жизнь ни малейшего отношения». Норберг горделиво вскинул подбородок, и его глаза опасно потемнели. По всей видимости, его всерьез задело мое недоверие, потому что в голосе проскользнули почти забытые мною неприятные стальные нотки, когда он произнес: «Алекса, Еще раз повторяю, я расследую нападение на вас, потому что здесь замешан кто-то, обладающий способностями к ментальной магии. И я должен, слышите, должен найти его, пока он не натворил куда больших бед. О каком одолжении вы говорили, когда завели речь об оплате? Недоверчиво переспросила я. Получается, ваша помощь все-таки не бескорыстна? Что именно я должна буду сделать? Сущий пустяк. Норбер покачал головой и хитро улыбнулся. Я понимаю, что любопытство гложет вас. Однако потерпите немного. Я ведь обещал, что выполнение моей просьбы не составит для вас особого труда. Ага, помнится, также вы утверждали, когда приказали сопровождать Фелона на королевский маскарад. Фыркнула я. А в итоге меня едва не убили. Но ведь не убили, парировал Норберг. Однако не тревожьтесь, в этот раз все будет совсем иначе. Вам не надо будет никуда идти. Вам не надо будет ни с кем разговаривать. В вашей жизни ничто не будет угрожать. Даю вам слово чести. Я задумчиво почесала переносицу, затем пожевала губами, потом потеребила волосы. Хм, и где подвох? Если я его не вижу, то это не значит, что его не существует. Впрочем, вы вольны отказаться. Тут же добавил Норберг, видимо, уловив мои сомнения. Естественно, я не покину вас в беде и продолжу расследование. Но прошу, не делайте этого. Я несколько раз глубоко вздохнула. Ох, даже не знаю, как на все это реагировать. С одной стороны, так и тянет категорически отказать Норбергу, раз он признался, что все равно поможет мне. Мало ли, какая блажь взбредет ему в голову. Но с другой, как-то некрасиво будет с моей стороны. Ну ладно, посмотрим. Наконец пробурчала я. Тут же назидательно подняла указательный палец, торопливо добавив. Но учтите, если ваша просьба мне не понравится, то я имею полное право отказаться. Естественно. Не стал со мной спорить Норберг. И его непривычная покладистость не понравилась мне еще сильнее. А теперь, если не возражаете, вернемся к сути нашего визита сюда. Продолжил менталист и опять неспешно прошелся по комнате. Я настороженно наблюдала за ним, от волнения вцепившись в подлокотники кресла. И что он теперь намерен делать? Я бы мог, конечно, снять с вас заклятие. Медленно продолжил Норберг, остановившись напротив меня. И ваша семейная жизнь тотчас же вернулась бы в привычное русло. Но пока предпочитаю этого не делать. «Почему?» — требовательно спросила я, слегка обескураженная такой неподдельной правдивостью. «Потому что после этого вы немедленно кинетесь мириться с Дарианом». Норберг снисходительно улыбнулся, словно удивленный, что надо пояснять настолько прописные истины. «И примирение наверняка выдастся очень страстным. Ваш супруг будет коршуном веять вокруг вас, не подпуская никого постороннего. И как, скажите на милость, мне тогда вас охранять?» «Право слово, не могу ведь я прятаться в вашей спальне в тревожном ожидании. Не нанесет ли неведомый злодей новый удар прямо в разгар ваших постельных утех?» Я не выдержала и прыснула со смеха. Понимаю, что, наверное, это было невежливо с моей стороны. Однако неуемное воображение тут же нарисовало призабавную картину того, как Норберг сдавленно кряхтит под кроватью и прислушивается к весьма недвусмысленным звукам, которые доносятся сверху. Нет, пожалуй, он прав. На такое я точно не соглашусь, даже ради спасения собственной жизни. Еще не приведи небо, захочет стать третьим в нашей супружеской постели. И я немедленно смутилась от этой шальной мысли. Проклятое воображение теперь нарисовало такое, что я невольно схватилась за кулон, защищающий мои мысли, желая проверить, точно ли он на моей шее. «Хотел бы я знать, о чем вы сейчас подумали?» Мурлыкнул Норберг, который, оказывается, внимательно наблюдал за моей реакцией на свои слова. Тут же продолжил уже серьезным тоном, не дожидаясь, пока я найду, что сказать. «Это первая причина. Вторая, как вы наверняка помните, по гроштерским приключениям, любые чары — это прежде всего связующая нить, и этим можно воспользоваться». «О да, те приключения я вряд ли когда-нибудь забуду». Со злой насмешкой отозвалась я, вспомнив, что тогда искренне считала, будто доживаю свои последние дни. Норберг никак не отреагировал на мой сарказм. Если он испытывал угрызение совести за те испытания, которым меня тогда подверг, то предпочитал не демонстрировать мне этого. «Так или иначе, но возможно провести особый ритуал», — продолжил он после краткой паузы. «И тогда чары сами укажут нам на преступника». «Тогда чего же мы ждем?» — обрадовалась я. «Приступайте!» «То бишь, вы опять готовы впустить меня в свои мысли?» — поинтересовался Норберг. «Ах да, мой амулет. Он защищает от чтения мыслей, а следовательно блокирует ментальную магию. Норберг вряд ли сумеет что-нибудь сделать, если он будет на мне». Я недовольно поджала губы. Не нравится мне, что в моей голове постоянно роются всякие посторонние. Но с другой стороны, если так надо для дела... «Хорошо», — пробурчала я и подняла руки, желая расстегнуть цепочку. Как назло, тугой замок никак не поддавался. Я дернула раз, другой. «Позвольте!» Норберг скользнул мне за спину, и через мгновение я ощутила прикосновение его рук к своей шее. «Эдак, вы порвете цепочку!» Наверное, стоило строго дернуть его, сказать, что и сама справлюсь. но я промолчала, здраво рассудив, что так будет лучше. В самом деле, сколько можно вздрагивать от малейшего прикосновения Норберга? Он ведь просто хочет помочь. Между тем кулон лег на стол передо мной. Но Норберг все так же оставался за моей спиной, и его руки по-прежнему лежали на моих плечах. «Алекса, вы знаете, чем именно ваш муж занимался до знакомства с вами?» Неожиданно спросил он, мягко поглаживая меня. Я смущенно заерзала. А вот теперь ситуация перестала напоминать нормальную. Или так надо для ритуала? «Откуда же мне знать?» Грубо ответила я, пытаясь не обращать внимания на неожиданную ласку со стороны Норберга. Запнулась на миг, но все-таки добавила. «Я в курсе, что юность Дариана была весьма бурной. Однако он лишь дразнит меня намеками, но не рассказывает подробности». «Весьма жестоко с его стороны», — проговорил Норберг и пощекотал меня за ушами. Я прикусила губу, не давая себе сорваться на стон наслаждения. Норберг едва касался меня, но от его ладони шла такая волна теплой энергии, что я едва не подпрыгивала на месте. В следующее мгновение Норберг нагнулся ко мне и чуть слышно прошептал: «Ваш муж был пиратом, Алекса», и чуть прикусил замочку уха. Правда, тут же выпрямился, оставив меня гадать, было ли это на самом деле или лишь почудилось мне. От услышанного я онемела. Дариан был пиратом? В принципе, это объясняет его умение драться, фехтовать и блефовать в картах. Но все равно это не укладывается в моей голове. Дариан ведь всего на несколько лет старше меня, и он ходил под парусами, нападал на другие суда и грабил их. А вдруг он убивал невинных торговцев? От этой мысли мне совершенно подурнело. Нет, я готова была смириться с тем, что мой супруг в прошлом был пиратом. Есть в этом нечто романтическое. Бушующий океан, крики чаек, и он, стоящий на палубе и сурово глядящий в морскую даль. Но я прекрасно понимала, что такие радужные картины возможны лишь в любовных романах. Пиратство — это прежде всего грабеж, который нередко заканчивается смертями невинных. Жить рядом с убийцей? Нет, это не для меня. «Не беспокойтесь, он никого не убивал», — заверил меня Норберг, который вновь получил возможность читать мои мысли. По крайней мере, я не увидел этого в его воспоминаниях. Поединки были, конечно, но не до смертельного исхода. В действительности вашему мужу неслыханно повезло. Он умудрился за кратчайший срок стать самым молодым капитаном пиратского корабля. И сразу после этого В одной из портовых таверен он выиграл в кости обрывок старинной карты. Прежний ее владелец, опустившийся пьянчушка, некогда плавающий на корабле самого Кровавого Крюка, клялся, будто легендарный капитан зарыл все награбленные сокровища на одном из островов, и, мол, карта способна привести к кладу. «Ну да, конечно». Не удержалась я от вполне понятного сарказма. «Если все так, то почему сам пьянчуга не сплавал к острову и не разбогател? Но самое главное, почему Кровавый Крюк дал ему обрывок карты? Насколько я помню, этот пират предпочитал не оставлять свидетелей того, где он зарывал свои сокровища. Обычно он брал с собой пару-тройку товарищей, чьи тела потом оставлял сторожить зарытый клад». «Можете поинтересоваться у Дориана подробностями той истории?» «Спокойно», — сказал Норберг. «Я лишь случайно зацепил это воспоминание, поскольку по вполне понятным причинам больше интересовался другим. Так или иначе, но Дориан решил поверить словам случайного собутыльника. И, как видите, ему повезло. Вашему супругу хватило ума пожертвовать львиную долю найденного клада в королевскую казну. Таким образом он купил себе дворянство и сделал так, чтобы на его разбойное прошлое закрыли глаза. А потом он занялся торговлей. Достаточно успешно, стоит заметить. И во многом благодаря сохранившимся связям среди пиратского братства». Я молчала, ошеломленная, обрушившейся на меня истиной. Дориан — бывший пират. Ну, надо же, никогда бы не подумала. Наверное, именно поэтому он пока так и не познакомил меня со своей семьей. Боится, поди, что его мать случайно разболтает мне, как провел свою бурную юность ее сын. Норберг по-прежнему держал руки на моих плечах, и не думая их убирать. И неожиданно я ощутила, как они потяжелели. Кожу обожгло от чужих чар. «Ах, вон оно что!» — успело промелькнуть в моем сознании. Он специально заговаривал мне зубы, чтобы я расслабилась и не сопротивлялась его магии. Казалось, будто меня подхватила теплая волна. Веки вдруг стали такими тяжелыми, что глаза сами собой закрылись. Я клюнула носом раз, другой. «Вот так-то лучше», — прошептал Норберг, и я почувствовала его губы в опасной близости от своей шеи. Нет, это был не поцелуй, лишь намек на него. Но все равно мне, наверное, стоило возмутиться. Если бы еще найти силы побороть эту негу. Я почти сдалась чарам Норберга, почти позволила черному небытию взять себя в плен. Но вдруг... «Ага, вот чем вы тут занимаетесь!» Внезапно кто-то гневно гаркнул. От неожиданности я подпрыгнула. малейшие остатки дремы слетели с меня. Неужели Дориан все-таки не утерпел и заявился проверить, чем мы тут с Норбергом занимаемся? Но нет, голос был женский. Я испуганно распахнула глаза и увидела незнакомую мне даму, которая стояла на пороге. Видимо, увиденное настолько разъярило ее, что она не удосужилась закрыть дверь, ведущую в темную и холодную прихожую. Порыв ледяного ветра влетел в комнату и разметал бумаги на моем столе. Я, испуганно вскрикнув, кинулась спасать записи, успев лишь мельком оценить внешность нежданной гостьи, облаченную в тяжелую шубу и меховую шапку. Одно было ясно — я ее прежде никогда не видела. Кто это? «Глубоко уважаемая, закройте дверь», — прохладно посоветовал Норберг и поторопился занять кресло, которое я вынужденно покинула. Я лишь раздосадованно крякнула, подбирая с пола бумаги. Быстро сориентировался. Теперь мне придется стоять. Надо бы попросить Гизберта притащить сюда еще парочку кресел. «И не подумаю!» Воинственно заявила незнакомка, скрестив на груди руки. «И вообще, сейчас отправлюсь в дом и расскажу своему сыну, что его жена тут всяких мужчин привечает втайне от него. Я сразу заподозрила неладное, когда Гизберт мне про мастерскую сказал. Лучше места нет, чтобы мужу рога наставлять. И тепло, и от дома недалеко». Я испуганно икнула и выронила из рук собранную было стопку бумаг. Села прямо на пол и уставилась во все глаза на женщину. «Ой, так что же получается? Это мать Дориана?» «Закройте дверь», — медленно повторил Норберг, когда новый порыв ветра заставил огонь в камине недовольно затрещать, а магический огонек, освещающий комнату, заметался под потолком. «Немедленно!» Это было сказано таким властным, беспрекословным тоном, что я едва не встала и не отправилась выполнять поручение Норберга самостоятельно. Но поведение матери Дориана меня изумило. Она даже не пошевелилась, продолжая презрительно разглядывать Норберга. «Да, сейчас!» Грубо отозвалась она. «Тебе надо, красавчик, ты закрывай, а я не подумаю. Мало ли, что ты задумал. Вдруг убивать начнешь, поскольку я вас на горячем поймала. А так я возьму и выскочу». Кстати, если эта женщина действительно мать Дориана, то получается она моя свекровь. То бишь, как некоторые любят говорить, вторая мама. Ой, как-то нехорошо получилось знакомство со свекровью при столь двусмысленных обстоятельствах произошло. Судя по всему, отказ гостьи весьма удивил Норберга. Он даже встал с кресла и сделал было шаг к ней. «Только подойди!» Визгливо предупредила она, и что-то нестерпимо острое блеснуло в ее руках. «Всю тебе харю порежу, урод!» Чем дальше, тем удивительнее. Даже не думала, что моя свекровь умеет так выражаться. И она носит с собой кинжал. Откуда она его выхватила-то? Неужели из рукава шубы? Норберг изумленно кашлянул, посмотрел на меня, видимо, предлагая каким-то образом поучаствовать в разрешении неприятной ситуации. «Добрый вечер!» Ляпнула я первое, пришедшее в голову, продолжая восседать на полу в окружении своих бумаг. Женщина перевела на меня взгляд, хмыкнула и свободной рукой стащила с себя бесформенную меховую шапку, продолжая в другой держать кинжал. Черные блестящие волосы рассыпались по воротнику шубы. Я со свистом втянула в себя воздух, с неожиданной завистью осознав, что мать Дориана является настоящей красавицей. Демоны, сколько ей лет? Она выглядит очень молода, как будто ей всего 30. И не скажешь, что у нее есть взрослый сын. А какие глазища! Огромные, окаймленные пушистыми длинными ресницами, темно-карие. Я услышала, как Норберг приглушенно вздохнул. Должно быть, тоже очарованный незнакомкой. «Добрый вечер, невесточка моя ненаглядная!» В этот момент ответила мне свекровь. «Ну-с, оправдывайся! И почему ты сейчас не в доме рядом с мужем, а не пойми с кем, в так называемой мастерской прохлаждаешься?» «Позвольте представиться!» С достоинством проговорил Норберг, видимо, покоробленный данным ему определением. «Виер Норберг Клин». Помолчал немного и внушительно добавил. «Ректор Гроштерской академии колдовских искусств». «Да хоть свинопас!» Невежливо оборвала его мать Дориана. «Ты чего к моей невестке руки свои загребущие протянул? Давно у вас шашни?» «Нет у нас никаких шашней», — хмуро ответила я. Немного подумав, поднялась с пола, осознав, что иначе рискую простудиться, поскольку от открытой двери ощутимо тянуло холодом. «Мы тут делом занимались, между прочим, очень важным». «Не сомневаюсь!» С иронией хмыкнула моя свекровь. «Разве может быть что-нибудь важнее, чем процесс наставления рогов молодому супругу?» Я шикнула от возмущения, умоляюще взглянула на Норберга. «Ну почему он ничего не делает? Он же маг, один из сильнейших менталистов во всем Лейтоне, а скорее всего и в мире. По-моему, самое время продемонстрировать свое колдовское искусство и сделать так, чтобы незваная гостья забыла все увиденное. Нет, мне, конечно, не за что оправдываться и краснеть, но все-таки будет лучше, если моя свекровь забудет об этой сцене и ничего не расскажет Дориану. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. А то еще решит, что дыма без огня не бывает. Самое противное на свете занятие оправдываться в том, чего не совершал. Мы ничем предосудительным не занимались. Твердо повторила я, осознав, что Норберг по каким-то причинам пока не желает прибегнуть к ментальной магии. Просто, как бы это сказать, я осеклась, осознав, что буду вынуждена слишком о многом поведать своей свекрови. Боюсь, мой рассказ изрядно затянется, потому что придется начать с того момента, как на меня и Дариана напали. «Начни с главного!» Сурово посоветовала мне женщина. «Куда ты дела? Моего сына?» «А что, он куда-то исчез?» Невежливо вопросом на вопрос ответила я. «Дариан был дома, когда мы с Норбергом, решили уединиться здесь». «То бишь ты хочешь сказать, что мой сын в курсе всего этого безобразия?» Недоверчиво переспросила женщина и широким взмахом обвела мою мастерскую рукой. Я невольно покраснела. Сказано это было таким тоном, что не оставалось ни малейших сомнений. Мать Дариана всерьез считает, будто моя мастерская является настоящим гнездом порока и разврата. «Конечно, он в курсе!» — воскликнула я, сердясь на то, что вынуждена терпеть постоянные оскорбления. «И вообще...» «Войдите в комнату, закройте дверь и снимите с себя шубу». Неожиданно перебил меня Норберг. Я удивленно взглянула на него. Было в его голосе что-то такое... не совсем человеческое. Точнее, я была почти уверена, что он ничего вслух не говорил. Неужели я случайно уловила его мысленный приказ, обращенный к матери Дариана? «Душно мне что-то!» Между тем пожаловалась она, сделала робкий шаг к нам навстречу и небрежно скинула шубу прямо на пол. Я мысленно ахнула, когда увидела наряд своей свекрови. Роскошное узкое платье вызывающего алого цвета облегало ее, словно вторая кожа. Когда женщина повернулась закрыть дверь, то я едва не подавилась слюной. Сзади у этого наряда оказался просто-таки неприличный вырез, заканчивающийся где-то на уровне ягодиц. Словно таким образом женщина пыталась скомпенсировать отсутствие декольте. Я скосила глаза на Норберга, желая понаблюдать за его реакцией. И, что скрывать, увиденное меня весьма позабавило, потому что практически всесильный ректор Гроштерской академии и один из самых могущественных людей в нашем королевстве стоял сейчас краснее вареного рака и самым непристойным образом пялился на волнующую ложбинку, видную в вырезе. «Так-то лучше», — пробормотала свекровь и опять повернулась к нам. Посмотрела на Норберга, который с трудом сдержал разочарованный стон, когда лишился столь великолепного вида, расплылась в понимающей улыбке, снисходительно кинув магу. «Что, понравился мой задок? Ты еще мой перед не видел? Грудь у меня еще ого-го!» И гордо подбоченилась, позволив тонкой ткани обрисовать предмет ее очередной гордости. В этот момент я с восхищением осознала, что моя свекровь предпочитает обходиться без нижнего белья. Это было понятно, потому как ее напряженные соски просвечивали через ткань. Ого! Ну и мать Дариана! Завидую ее дерзости. По-моему, ей абсолютно плевать, что ее поведение вряд ли можно назвать добропорядочным. Скорее, это самый настоящий вызов обществу. Я услышала, как Норберг с усилием сглотнул, не в силах оторвать взгляда от груди. «Кстати, деточка», — проговорила мать Дариана, снисходительно поглядев на меня, словно на поверженную соперницу. «Ты хоть в курсе, как меня зовут?» Я открыла было рот, желая заявить, что глупо спрашивать настолько очевидные вещи, и тут же с отчаянием захлопнула его обратно. «Демоны! А ведь Дариан так ни разу и не назвал мне имени своей матери. Как так могло получиться?» «Ну, то есть мы, естественно, говорили о ней. Точнее, это я расспрашивала, а он предпочитал отмалчиваться. Лишь изредка, когда мне удавалось все-таки припереть его к стенке, отшучивался, что его мать... единственная на миллион. Мол, мне легче будет увидеть ее один раз, потому что иначе я все равно не поверю его рассказам. Но при этом он то ли случайно, то ли намеренно не сказал, как ее зовут». «Понятно», — обронила моя свекровь, когда поняла, что я... «ничего не могу ей сказать», — криво ухмыльнулась. «В принципе, этого следовало ожидать». И в ее нарочито небрежном тоне неожиданно скользнули такие горечи и обида, что мне невольно стало не по себе. Ох, сдается, отношения между Дарианом и его матерью далеки от радужных. «Мое имя — Кристобальда Ариер», — наконец представилась свекровь. Хмыкнув, обронила: «Но ты можешь звать меня просто Кристой. И никаких обращений на «вы», поняла?» При этом она с таким угрожающим видом ткнула в мою сторону сверкающим кинжалом, что я невольно попятилась, пока не уткнулась спиной в один из книжных шкафов. Затем недоуменно хмыкнула, заметив, что у моей свекрови и Дариана разные фамилии. «Как-то странно». Впрочем, Дариан никогда не рассказывал о своем отце. Скорее всего, Криста давным-давно овдовела и второй раз вышла замуж. «Алекса!» Жалобно пискнула я, подумав, что, скорее всего, Криста тоже не в курсе, как меня зовут. Но та словно пропустила это мимо ушей, принявшись с искренним любопытством озираться по сторонам. «Что за дыра?» Посетовала она, как следует, оглядев помещение. «Даже сесть негде. И как вы тут кувыркались, спрашивается? Неужто на столе развлекались?» И многозначительно подмигнула мне. «Да не развлекались мы!» Неожиданно даже для себя рявкнула я в полный голос, устав по сто раз повторять одно и то же. «Мы тут работали, понимаете? Работали! На меня и Дариана напали вчера вечером и...» «Что?» Грозно перебила меня Криста. «Что ты сказала, девчонка? На вас напали?» «Ага». Я выразительно передернула плечами, вспомнив ту внезапную встречу на ночной дороге. И по Дариану ударили заклятием, а я его оттолкнула и сама угодила под чары. А потом оказалось, что я стала его ненавидеть. И призрак еще этот дурацкий, с его воплями о том, что он карающий меч Бога. Он попытался меня убить и... «Так!» Решительно оборвала меня Криста и дрожащей рукой смахнула выступившую испарину на лбу. Попросила: «Не чисти так, девочка. Я не поспеваю за твоим ходом мыслей. Давай сначала и подробно». Я с немалым удовлетворением заметила, что моя свекровь вздумала сменить гнев на милость. Теперь ее голос звучал не грозно, а мягко. Я бы даже сказала, умоляюще. По всему было видно, что рассказанное сильно удивило и напугало ее. «Присаживайтесь». Норберг любезно взмахнул рукой, показав Кристе на единственное кресло в этой комнате. «Разговор будет долгим». Я досадливо цокнула языком, когда моя свекровь тут же воспользовалась предложением менталиста и с достоинством заняла указанное место. Правда, кинжал из рук не выпустила, поигрывая рукоятью. Судя по тому, с какой ловкостью она это делала, опыт в обращении с оружием у нее имелся, явно немалый. Да, с такой воинственно настроенной особой точно не поспоришь. Ну вот... А я рассчитывала сама сесть. Нет, точно надо пару кресел сюда еще притащить. Я глубоко вздохнула, намереваясь начать долгий, обстоятельный рассказ о произошедшем. Но Норберг, предупреждающе, сверкнул на меня глазищами и тут же повернулся к Кристе, расплывшись в широкой, обворожительной улыбке. «Позволите мне все вам рассказать». Глубоким, чарующим голосом проговорил он. Странно, но в этот момент я почувствовала себя уязвленной. Поневоле вспомнишь поговорку а драконе на горе золото. Видимо, я настолько привыкла, что все внимание Норберга всегда обращено только на меня, что сейчас, когда он с нескрываемым интересом посмотрел на другую женщину, намного привлекательнее меня, ощутила что-то вроде горького разочарования и злости на Кристу. «Ишь ты, пришла вся такая в красивом платье. Хотелось бы знать, а как Дориан относится к вызывающим нарядам своей матери? Сдается мне, вряд ли ему это нравится. Еще бы, кому будет приятно, если твоя родная мать примется ягодицами и грудью потрясать перед всеми подряд?» В этот момент мой взгляд упал на кулон, призванный защищать меня от ментальной магии. И я мысленно выругалась. «Демоны! Я ведь забыла его надеть!» А следовательно, Норберг слышал все мои размышления. Тот бросил на меня лукавый взгляд и едва заметно подмигнул, доказывая тем самым верность моего предположения. И я тут же схватила со стола кулон и дрожащими от злости руками принялась застегивать цепочку. «Все! Больше никогда и ни за что не пущу этого наглого, беспринципного типа в свои мысли!» Норберг опустил голову, пряча в тени понимающую усмешку. Затем перевел взгляд на Кристу. И теперь его лицо было как никогда более серьезным. «Итак, начнем», — проговорил он. Естественно, я не стала слушать пересказ того свидетельницей, чему была. Вместо этого я собрала наконец-то бумаги с пола и отошла к окну. Осторожно отодвинула занавеску, вглядываясь в буран. Снежинки липли к стеклу, которое заметно дрожало от порывов стихии. Некогда я лично зачаровала окна, поэтому никакой шум непогоды в мастерскую не проникал. Но я не сомневалась, что снаружи сейчас творится настоящее снежное безумие. «Кстати, Криста сказала, что не сумела отыскать Дориана в доме. Неужели мой муж куда-то отправился? Но куда? В такую погоду добрый охотник за нечистью и вампира из гроба не выгонит. И мое сердце закололо от тревоги. Я слишком хорошо знала упрямый нрав мужа. Если он решит, что в состоянии сам провести расследование, то обязательно примется всюду совать свой нос и задавать неудобные вопросы. Конечно, вроде бы опасность непосредственно ему не угрожает, поскольку убить пытались меня. Но кто знает, не решит ли неизвестный злодей заодно уничтожить и моего супруга, таким образом стерев семейство Врейн с лица земли. «Обалдеть!» — кратко резюмировала Криста, когда Норберг закончил свой рассказ. Покачала головой и нервно забарабанила длинными тонкими пальцами по столешнице. Я наблюдала за ее реакцией в отражении стекла. Норберг был удивительно откровенен с ней, рассказал абсолютно все без утайки. Интересно, с чего вдруг такая честность? На его месте я бы не вычеркивала Кристу из списка подозреваемых. Как-то очень вовремя она решила навестить семью сына. Кстати, а где, собственно, она жила до сего визита? Почему-то у меня такое чувство, будто не в Хельюне. Иначе почему до сего момента мы с ней не встречались? Неужели она только что приехала в город? Но почему выбрала такой наряд для путешествия? Или она уже давно здесь проживает? Просто не торопилась объявиться и, так сказать, засвидетельствовать почтение. Но тогда почему она явилась в наш дом именно сегодня? Я уже говорила, что не верю в совпадения, особенно когда их настолько много. Как-то все это очень непонятно. Какие же на самом деле отношения связывают Дариана с его матерью? Но следующий поступок Кристы поразил меня до глубины души. Она глубоко вздохнула раз, другой, а потом вдруг жалобно сморщила свой прелестный вздернутый носик и громко от души разрыдалась. Это было так неожиданно. Я порывисто обернулась к Кристе, недоуменно возрилась на Норберга, молчаливо требуя от него объяснений. Что это с ней? Или он под столом умудрился отдавить ей ногу, и она обиделась на столь вопиющее проявление неуважения? По-моему, Алекса, глубоко уважаемая Кристобальда Ариер желает вам кое-что сообщить. Медленно проговорил Норберг и отступил на пару шагов от безутешно плачущей женщины. Я отметила, что Норберг при обращении к матери Дариана опустил неизменную и обязательную при разговоре почти незнакомых людей приставку «Виера». Не думаю, что ректор Гроштерской академии умудрился за недолгое знакомство настолько воспылать Кристи теплыми чувствами. Грудь и попа у нее, конечно, хороши, но для того, чтобы сразить Норберга, надо оружие посущественнее. Думаю, он уже пришел в себя после первой оторопи, вызванной таким эффектным появлением. Вон с какой нескрываемой иронией глядит на бедняжку, обливающуюся слезами. Интересно, что бы это значило? Некое проявление пренебрежения? Или же констатация низкого происхождения? «Я не знала, что мой сын женился на тебе, Алекса!» Провыла она и пальцами вцепилась себе в волосы, не замечая, что тем самым безжалостно лохматит тщательно причесанные и завитые тугие локоны. Я озадаченно хмыкнула. Да, все-таки я была права. Отношения между Дарианом и его матерью далеки от идеала. Неужели он ничего не сообщил ей о столь важном событии в жизни? «Я рвала его письма, которые получала от него», — продолжила Криста, и я немного расслабилась. «Ведь я была очень зла на него. Наверное, ты не в курсе, но до тебя он встречался с какой-то пустоголовой красоткой. Как ее там звали-то? Запамятовала совершенно. Амикша. Негромко подсказал ей Норберг. Да, точно. Лицо Криста неожиданно исказило самая настоящая гримаса ненависти. Ого! Я мысленно присвистнула. Нет, я тоже не питаю теплых чувств к Ами. Но, по всей видимости, Кристе. Она умудрилась насолить по-крупному. Эта девчонка оскорбила меня. Глухо от затаенного бешенства продолжила мать Дариана. Она... В общем, при нашем знакомстве я немного увлеклась вином и рассказала ей кое-какие забавные факты из своей биографии. Дариан предупреждал меня, чтобы я держала язык за зубами. Но не могла же я весь вечер сидеть, как каменный истукан, и только глазами хлопать. Захотелось, так сказать, разрядить обстановку. Ну и разрядила на свою беду. А Микша, правда, действительно посмеялась. А потом... На этом месте Криста запнулась и презрительно поджала губы. Я понимающе хмыкнула. Знаю я высокомерный норов о Микше. Не сомневаюсь, что она ляпнула что-нибудь в высшей мере пренебрежительное. Она оскорбила меня. Тихим, свистящим шепотом проговорила Криста. Сравнила с портовой шлюхой. Ну, не прямо таким выражением, но близко по смыслу. Наверное, не думала, что мне хватит ума разгадать ее якобы остроумную игру слов. Я вспылила, вскочила из-за стола и хотела надавать дерзкой девчонке пощечин. Но Дариан меня перехватил. Сказал, что я слишком перебрала алкоголя. Вот мне и мерещится всякое. И вообще, он не ожидал от меня такого поведения. Представляешь, как мне обидно было. Меня оскорбили в собственном доме. А сын, вместо того, чтобы поддержать, начал защищать мою обидчицу. Ну, я и выгнала эту парочку. В сердцах накричала всякого... Криста говорила все это, не поднимая на меня взгляда. По ее щекам поползли некрасивые пятна волнения. Ого, сдается, ссора действительно вышла знатная. После этого мы несколько месяцев не общались. Сухо продолжила она после краткой паузы. Раз или два Дариан приходил ко мне, но я отказывалась принимать его. Письма и записки рвала, не глядя, чтобы не бередить душу. Потом от знакомых я узнала, что он уехал из города с молодой женой. Естественно, решила, что мой сын женился на Амикше и... На самом интересном моменте своего признания Криста замолчала. Облизнула пересохшие губы и с нескрываемой мольбой посмотрела на Норберга, который стоял неподалеку и с искренним любопытством слушал ее признание. «Смелее, Кристобальда!» Подбодрил он ее. «Умеете держать ответ за свои проступки?» Я наведалась в одну из магических лавок и заказала обряд. На одном дыхании выпалила Криста, по-прежнему не глядя на меня. Стыдливо опустила голову и чуть слышно завершила. Я прокляла тебя, Алекса. Заплатила за то, чтобы на тебя наслали смертельный сглаз. Я аж подавилась от этого известия. Нет, я была готова к любой новости, но явно не к такой. Говорят, что не стоит ждать особой любви между свекровью и невесткой. Между ними всегда будет идти, пусть и негласная, но борьба и соперничество. Но все равно должны ведь быть хоть какие-то пределы в этой войне за любовь и внимание одного мужчины. На тот момент я понятия не имела, что Дариан расстался с Амикшей. Жалобно пробормотала Криста и вновь начала тихонько всхлипывать. И вообще действовала на эмоциях. Дариан даже не пригласил меня на свадьбу. Естественно, я еще сильнее обиделась. Так ты сама сказала, что рвала от него все письма. Не выдержав, напомнила я. Да, но он мог бы проявить настойчивость. Криста слабо усмехнулась. Поверь, Алекса, мой сын при желании спокойно бы штурмом взял мою комнату и заставил бы меня выслушать его. Да и потом мог бы в конце концов отложить торжество до того момента, как мы помиримся. Все-таки мать есть мать. В последней фразе Кристы прозвучал нескрываемый вызов, и она гордо уставилась на меня. Правда, почти сразу смутилась и отвела глаза, видимо, вспомнив, в каком страшном злодеянии призналась. «Но я не Амикша», — ляпнула я первое, что в голову пришло. «Наверное, проклятие не сработает. Оно ведь должно быть направлено на определенного человека». «Признаюсь честно, у меня всегда были трудности с запоминанием имен». Неохотно призналась Криста, вычерчивая круги на столешнице перед собой. Тем более, я была так зла на Амикшу, что постаралась выкинуть из головы все подробности той злополучной встречи. Я боялась, что не сумею правильно сказать, кого именно надо проклясть. Но в лавке меня уверили, что обойдутся без этого. Смертельный сглаз был сформулирован таким образом, чтобы в кратчайший срок свести в могилу жену моего сына Дариана Врейна. Мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом от последней фразы Кристы. «Ну что же мне так не везет-то? Постоянно умудряюсь в какие-нибудь неприятные приключения угодить». Не успели еще мои нервы прийти в порядок после одного смертельного проклятия, как уже новое ему на смену подоспело. Норберг как-то странно хрюкнул, и я устремила на него негодующий взор. Он что, смеяться над моими бедами вздумал? А еще обещал, что поможет мне. «Скажите, Криста, а вы много заплатили за это проклятие?» Словно невзначай осведомился маг, продолжая самым наглым образом улыбится во весь рот. «Достаточно», — прохладно отозвалась она. «И когда вы узнали о своей ошибке?» — полюбопытствовал Норберг. «Около недели назад», — хмуро ответила Криста. «Я встретила давнюю подружку. Она спросила, что я знаю про разрыв помолвки между моим сыном и Амикшей. По ее словам, последняя никак успокоиться не может и поливает Дариана всякими ругательствами. Я удивилась, мол, как так? Разве они не поженились?» Тут-то вся правда и всплыла. «И вы поняли, что из-за вас смертельное проклятие отправилось к совершенно невиновному человеку?» Продолжил за нее Норберг. «Да», — покаянно призналась Криста и шмыгнула носом, после чего невоспитанно вытерла его кулаком, затараторила. «Я пришла в ужас! Бросилась в дом Дариана, но он оказался выставлен на продажу. Тогда я отправилась в ту злополучную лавку, но...» «Но ее владельцы куда-то испарились», — догадливо завершил за нее Норберг. «Тогда я поняла, что должна ехать в Хельен и предупредить Дариана», — совсем тихо завершила Криста. «Я только сегодня прибыла в город. Тут же кинулась в дом сына. Ну, а дальше вы знаете». Я угрюмо скрестила на груди руки, буравя злым взглядом повинно склоненную голову свекрови. «Вот так знакомство с родителями мужа вышло. Точнее, с одним родителем. И что мне теперь делать?» «Прости, Алекса», — прошептала Криста. «Я очень, очень перед тобой виновата». Подумала немного и добавила: «Если ты все-таки погибнешь, то я буду ухаживать за твоей могилой, цветочки там носить». Я гневно засопела, нисколько не успокоенная таким обещанием. «Ишь ты, цветочки она собирается на мою могилу носить. Я вообще не хочу умирать. У меня только жизнь начинает налаживаться, можно сказать. А меня так настойчиво всякие посторонние личности в гроб пытаются уложить». Норберг опять подозрительно захрюкал, торопливо отвернувшись от нас. «Нет, это просто неслыханно. Он действительно самым наглым образом давится смехом. Да как ему не стыдно!» «Вы...» Прошипела я срывающимся от негодования голосом, обвиняюще ткнув в менталиста указательным пальцем. «Вы... вы невыносимы! Я тут погибнуть должна в ближайшее время, а вы веселитесь!» «Простите, Алекса». Норберг обернулся ко мне, безуспешно пытаясь вернуть серьезное выражение на лицо. Но его губы беспрестанно разъезжались в широкой улыбке, а в глубине глаз плясали искорки затаенного смеха. «Простите», — повторил он и вдруг самым неприличным образом расхохотался. Я сжала кулаки. Хотелось бы мне знать, что именно так развеселила Норберга. Неужели я настолько надоела ему, что он мечтает как можно быстрее спровадить меня в земли мертвых? Тогда зачем спасал от призрака? Мог бы сделать шаг в сторону и спокойно насладиться зрелищем того, как неупокоенный дух Гастона Гальера разделался бы со мной. А он в драку полез, сам себе противоречит. Криста изумленно вскинула брови, тоже не понимая причин такого приступа безудержной радости. Затем посмотрела на меня и негромко спросила: «А у твоего приятеля вообще все дома? Или он тагось?» И выразительно покрутила пальцем около виска. Я лишь пожала плечами. Если честно, до сего момента я искренне считала Норберга одним из самых здравомыслящих людей в нашем королевстве. Но теперь начинаю сомневаться в этом. Боюсь, он болен какой-то разновидностью безумия. Мимо внимания Норберга не прошел наш негромкий обмен репликами. Он глубоко и протяжно вздохнул, силясь успокоиться. Затем отер кулаком засрезившиеся от смеха глаза и, наконец-то, умолк. «Простите», — в третий раз сказал он. «Это было не кстати. Но, Алекса, честное слово, вы, пожалуй, единственная знакомая мне особа, которая с таким завидным постоянством притягивает к себе все возможные неприятности и смертельные проклятия». Последнюю фразу он произнес с нескрываемым восхищением и зацокал языком, не в силах совладать с эмоциями. А я вот пригорюнилась, поскольку не видела ничего замечательного в моем так называемом даре. «Да не переживайте вы так», — мягко добавил Норберг, испытующе взглянув на меня. «Вы не погибнете, по крайней мере, не от проклятия Кристобальды. Неужели вы забыли, что не так давно я провел сканирование вашей ауры и не обнаружил на ней и следа какого-нибудь сглаза?» Я радостно встрепенулась, а ведь и впрямь забыла. Но как такое возможно? «Как такое возможно?» Эхом повторила мои мысли Криста. «Я ведь отдала целое состояние мошенникам», — завершил за нее фразу Норберг. «Вы отдали целое состояние мошенникам, Кристобальда. Поверьте человеку, который, пусть немного, но разбирается в магии смерти. Нельзя проклясть человека, зная только его социальный статус и ни разу не видя его в глаза. Иначе, боюсь, все более-менее заметные и богатые личности в нашем королевстве давным-давно вымерли. Уж промолчу про то, какая чехарда тогда началась бы на престоле». «Вот как?» В голосе Кристы прозвучало явное разочарование. Я невольно хмыкнула, покосившись на свекровь, которая выглядела в этот момент весьма расстроенной. Да, такое чувство, будто она жалеет, что ее затея с проклятием провалилась. «Прости, Алекса», — торопливо извинилась она, опомнившись. Естественно, я очень рада, что с тобой все в порядке, но... Ты себе не представляешь, сколько денег я отдала!» И она с досадой вздохнула. «Пусть это послужит вам уроком», — прохладно проговорил Норберг, явно не испытывая сочувствия. «Кристобальда, смею напомнить, что вы собирались убить человека. Пусть чужими руками, но все-таки. Вообще-то это незаконно и преступно. Более того, вам грозит наказание, если это станет известно». Я уставилась на Норберга. Ох, по-моему, он в настоящем восторге от открывшихся обстоятельств. Вон как глазки-то радостно заблестели. Того и гляди от восторга подпрыгивать и хлопать в ладоши начнет. Не стоит быть провидицей, чтобы понять. Норберг обязательно попытается воспользоваться этой промашкой Кристы. А, следовательно, Дариану придется попрыгать, лишь бы не допустить раздувания скандала и последующего заключения в тюрьму матери. Помнится, на такую же приманку Норберг не так давно поймал меня. Правда, тогда в качестве виновной стороны выступал мой отец. «Но ты же не сердишься на меня, деточка?» Виновато поинтересовалась у меня Криста и захлопала длинными ресницами. Я вместо ответа лишь неопределенно пожала плечами. Стоит признать, знакомство со свекровью у меня вышло весьма необычным. Но сейчас есть проблемы, куда важнее выяснение отношений. «Но если это не мое проклятие так мешает тебе жить, то что же тогда?» — продолжила Криста. «Алекса, кто пытается тебя убить?» «Вот именно это мы и пытались выяснить, когда ты нас прервала». Пробурчала я, не испытывая особой радости от мысли, что, скорее всего, Норбергу опять придется проводить ритуал. А для этого мне снова надлежит открыть ему все свои мысли. «Мой сын!» Внезапно, патетично возопила Криста, да так громко, что от неожиданности я вздрогнула всем телом и вскочила на ноги. «Мой сын! Его не было в доме! А вдруг его тоже похитили, пока вы тут всякими заклятиями балуетесь?» Криста озвучила мой страх. Мне самой было не по себе от мысли, что Дариан куда-то запропастился. Но, с другой стороны, он вполне мог отправиться по делам, здраво рассудив, что не стоит мешать нам с Норбергом, раз уж я все равно не могу выносить его присутствие рядом. «Ага, ты сама-то в это веришь?» Насмешливо фыркнул внутренний голос. «Чтобы Дариан остался в стороне, когда речь идет о твоей жизни?» «Нет, Алекса, он, конечно, обиделся на тебя, но все равно переживает. Наверняка решил начать собственное расследование». Я окончательно пригорюнилась. Ох, не нравится мне все это. «Я не думаю, что вашему сыну грозит какая-нибудь опасность», — проговорил Норберг опять, плотоядно уставившись на грудь Кристы. Благо, что платье туго обтянуло ее. И потом... Договорить он не успел, так как многострадальная дверь, ведущая из моей мастерской в холодную прихожую, в очередной раз отлетела в сторону, едва не соскочив при этом с петель. Очередной порыв ветра вновь разметал по всей комнате бумаги, которые я чуть ранее аккуратно собрала с пола и положила на краешек стола. Но мне было плевать на это, потому что на пороге предстал чрезвычайно взволнованный Гизберт. Бедняга дворецкий, по всей видимости, преодолел расстояние между мастерской и домом бегом, не удосужившись при этом накинуть одежду. На седых, встрепанных волосах несчастного таял снег. В глазах метался заполошный ужас. «Там...» Сипло прошептал он. «Виера Алекса, там хозяин!» И столько было отчаяния в его голосе, что меня продрала ледяная дрожь. «О небо! Что случилось с Дарианом?» Не дожидаясь, пока Гизберт выдавит из себя хоть что-нибудь более-менее связное и объяснит, что все-таки случилось, я бросилась бежать. Прямо так, как была, в платье и туфлях. Плюнув на бушующую метель и наметенные на дорожке к дому сугробы. И только одна мысль билась в этот момент в моей голове. «Лишь бы успеть!»